Дверь в комнату распахнулась, и на пороге появился высокий, широкоплечий мужчина в джинсах и короткой нейлоновой курточке, обтягивающей его мускулистый торс. Он держал за руку девочку лет 8 в шортах и белой маечке с рисунком Микки Мауса на груди. «Принимай олимпийскую чемпионку», — радостно провозгласил вошедший, но, увидя незнакомого мужчину, умолк, переводя вопросительный взгляд с Ларисы Нагиева. «Лебедев», — мелькнуло в голове у следователя. «Да, мамочка, я сегодня в заплыве была первая», — весело запрыгала девочка, хлопая в ладоши. Она подбежала к матери, забралась на колени и стала с любопытством разглядывать незнакомого гостя. В комнате на мгновение воцарилась напряженная тишина. Лебедев хмуро стоял в дверях, ожидая, видимо, объяснения от Ларисы. Агеев был в штатском, и то, что он находился наедине с хозяйкой, наверное, озадачило Лебедева. В его взгляде сквозила явная неприязнь. «Ревнует, что ли?» — подумал следователь. «Иди, маечка, погуляй», — спохватилась наконец Лариса, снимая дочь с колен. «Дядя пришел по делам». «По каким делам?» — невинно заинтересовалась девочка. «Важным. Нам надо с ним еще поговорить», — ответила мать. Но ответ этот, как понял Агеев, предназначался Лебедеву. Тот, очевидно, не был им удовлетворен и сухо произнес: «Ваше чадо, Лариса Клементьевна, я доставил в целости и сохранности, а за сим удаляюсь». Он двинулся к выходной двери. Хозяйка вскочила со стула, намереваясь броситься вслед, но следователь негромко произнес: «Останьтесь, пожалуйста». Лариса села. Лебедев резко обернулся, смерил Виктора Сергеевича злым взглядом, хотел что-то сказать, но Лариса поспешно произнесла: «До свидания, Юрий Васильевич, я вам позвоню». Лебедев мрачно хмыкнул и вышел. Майя, так и не поняв, что произошло, тоже выбежала. «Кто это был?» — спросил Агеев, когда они с Ларисой снова остались один на один. «Тренер дочери по плаванию. Он столько делает для Маечки», — быстро заговорила хозяйка. «Маечка больна, бронхиальная астма. Какими только лекарствами ее не лечили. Вывозили в горы, к морю, все впустую. Вот решили попробовать плавание». «Помогает?» — спросил Виктор Сергеевич. «Стало лучше. Это, конечно, не радикальное лечение, но легкие укрепляет», — ответила Лариса. Виктор Сергеевич хотел было спросить, почему у тренера дочери имеется ключ от квартиры, но передумал. Спросила на этот раз Лариса: «Вы все-таки объясните мне, наконец, зачем этот допрос?» «Объясню, Лариса Клементьевна», — строго сказала Агеев. «Умерли два человека, как говорится, ни за что, ни про что». «Лева?» У Ларисы от ужаса расширились глаза. «Понимаете, — жестко продолжал Агеев, — убиты два прекрасных человека. Остались четверо сирот, вдова и убитая горе мать». «Как убили?» Лещенко не сводила со следователя застывшего взгляда. «Ядом, который был в бутылке с горилкой, да-да, в той самой, что ваш муж взял с собой в дорогу». Лариса вцепилась побелевшими руками в боковую спинку дивана. «А Лёва? Лёва!» — прошептала она. «К счастью, жив», — ответил Агеев. Он стал говорить об Иванове и Вачнадзе, о горе, которое принесла их смерть родным и близким. «Зачем вы мне рассказываете об этом?» — перебила следователя Лариса. «Зачем?» От потрясения она стала заикаться. «Затем, что хочу выяснить, как в горилку попал цианистый калий», — ответил следователь. «Откуда я могу знать?» — неожиданно успокоившись, зло произнесла Лариса. «Давайте рассмотрим факты, Лариса Клементьевна», — продолжал Агеев. Вот вы уверяли меня, что боретесь с дурной привычкой мужа. Не хотите, чтобы он выпивал. Так? Ну? А сами покупаете ему в дорогу горилку. Где же логика? Я ведь объяснила. Неужели непонятно? Пристукнула кулачком по кушетке хозяйка. Но вы же знаете, Лев Митрофанович мог запить. Мало того, что он сам взял бутылку, так еще вы дали ему. Вам ведь известно, стоит ему только начать. А это значит, горит санаторий. Выгнали бы за милую душу, да еще на работу сообщили. Так? Лариса молчала долго и мрачно, смотрела в пол. «Вам, я вижу, нечего сказать в свое оправдание», — сказал следователь. «Давайте лучше на чистоту». «Чушь!» — почти выкрикнула Лариса. «Ерунда! Слышите? Не сыпала я никакого яда. Откуда он у меня? И зачем мне убивать Леву?» «Вот зачем? Об этом стоит поговорить. Вы расскажите, пожалуйста, какие у вас взаимоотношения с Лебедевым?» «При чем тут Лебедев?» — выпалила Лариса и замолчала, словно споткнувшись обо что-то. Фамилия тренера прозвучала в комнате впервые. Это, видимо, ее насторожило. «Насколько мне показалось, — произнес Виктор Сергеевич, — он не чувствует себя посторонним в вашем доме». «А вот это вас уже не касается», — сухо заметила хозяйка, зачем-то пересаживаясь с дивана на стул, оказавшись таким образом лицом к лицу с Агеевым. Их разделял только стол. «Выдумывайте, бог знает что». «Так вы будете отвечать?» «Нет», — твердо произнесла Лариса. Следователь стал оформлять протокол допроса, намеренно тянул время, пока не раздался звонок в дверь. Это была Карапетян с участковым инспектором и понятыми. Агеев приступил к обыску. Начал он с комнаты, где допрашивал Ларису. Осматривая мебель, Агеев наткнулся в одном из шкафов на картонную коробку с массой баночек, пузырьков, лакончиков, наполненных химическими реактивами. На каждом сосуде была этикетка с названием. «Сама составляю проявитель и закрепитель», — пояснила хозяйка, — «для слайдов». Действительно, в тумбочке под телевизором хранился проектор и ящичек со слайдами. В серванте лежал фотоаппарат. Виктор Сергеевич изъял все склянки с реактивами. Больше в этой комнате следователя ничего не заинтересовало, так же, как и в другой, поменьше, служившей супругом Лещенко спальни. Зато на кухне Агеев обнаружил шприц с набором игл. Они находились в настенной аптечке. Тут же хранились и различные лекарства. Виктор Сергеевич поинтересовался, зачем Лариса держит дома шприц. «Я же говорила, что у дочери астма. Бывают такие приступы. Не вызывать же по каждому случаю скорую помощь. Вот я и делаю уколы сама». «Когда последний раз пользовались шприцем?» — спросил Агеев. «Недели три назад», — ответила Лариса. Виктор Сергеевич изъял шприц, иголки, а также все лекарства из аптечки. Когда Агеев доставил в бюро судебных экспертиз ящик с реактивами, лекарства и шприц с иголками, изъятые у Лещенко, и попросил произвести исследование как можно скорее, эксперт-химик только всплеснул руками. «Да тут провозишься не меньше месяца». Но пообещал ускорить дело. Инспектор угрозыска Карапетян тоже не сидела, сложа руки. «Не знаю, тот это кончик, который нам нужен или нет», — сообщила она вскоре следователю. «У Ларисы Лещенко одна из ближайших подруг работает на базе центральной аптеки. Некто Оксана Назаренко». «Так-так», — загорелся Агеев. «На базе имеется в наличии цианистый калий?» «Есть». «Понимаете, я беседовала с сестрой Оксаны. Приблизительно за неделю до поездки Льва Митрофановича в санаторий домой к Назаренко приходила Лариса и просила подругу что-то достать. Сестра, правда, не расслышала, что именно. Она сидела в другой комнате, смотрела телевизор. Но суть разговора уловила. «Конечно», — говорит Лариса, — «все время повторяла, что очень нужно, и никто ничего, мол, не узнает». Оксана на ее просьбу отвечала, что это средство на особом учете, и взять его с базы почти невозможно, и вообще могут быть крупные неприятности.